завтрашний день, самый лепший мой голос черный. Вчорашний день забытый. Подобается мой рок, хрухали у стенку, а у меня болела душа, хрухали у стенку. Скажите мне слово одно, разбита фортка. Завтрашний день, самый лепший мой год.